Потерянная, тяжело дыша, она покорно дала увести себя за руку. В гостиной перед роялем Фожера она попыталась отстраниться. «Жанна, это нехорошо, не здесь!» Но свободной рукой она уже расстегивала воротник. Лепра открыл дверь в спальню, в прихожей раздался звонок. Они замерли и внезапно увидели друг друга, увидели лица, на которых было написано желание. Оторвавшись друг от друга, они настороженно прислушались. «Не открывай!» — взмолился Лепра. Звонок раздался снова, уже настойчивее. «Это почта!» — шепнула Ева. «Наверное, консьержка нас заметила». Она медленно вернулась в прихожую, по пути перед каждым зеркалом, маленьким или большим, оглядывая себя, поправляя прическу, приводя в порядок одежду. Лепра со вздохом закурил сигарету. «Делать нечего, придется уйти». На мольберте стоял портрет Фожера кисти Ван Донгена. Лепра повернулся к нему спиной, но на рояле стояла фотография Фожера. Лепра стал нервно мерить шагами гостиную. Почему она замешкалась в прихожей? Конечно, читает почту и, вернувшись, удивится, обнаружив его здесь. Лепра вышел в прихожую. Нет, Ева не распечатывала писем. Она внимательно рассматривала плоскую, аккуратно перевязанную бечевкой бандероль. «Что это?» — спросил Лепра. «Не знаю. Адрес отправителя не указан. Пакет легкий, взгляни». Лепра подбросил бандероль на руке. «Разрезной нож в гостиной», — добавила Ева. Лепра разрезал бечевку. В бандероле оказалась прямоугольная картонная коробка. Он не торопился, желая проучить его, ведь ничего не стоило отбросить пакет на кресло и вскрыть его позднее, после. «Это пластинка», — сказал он. Перевернув коробку, он вытряхнул пластинку на раскрытую ладонь. «Фирма не обозначена», — заметил он. «Наверное, запись какого-нибудь любителя, ничего интересного». Ева получала множество пластинок, чаще всего из провинции, иногда из-за границы. Незнакомые люди сочиняли песни, кое-как записывали их на пластинку и посылали Еве в надежде, что она их исполнит. «Все равно давай послушаем», — сказала она. Она имела обыкновение всерьез прослушивать эти записи. Два или три раза она таким образом помогла пробиться совсем еще молодым людям и потом опекала их с великодушием, которое Жану Лепра казалось чрезмерным. В любом бескорыстном поступке ему мерещились любовные побуждения, и он страдал. Ева поставила пластинку на проигрыватель и, улыбнувшись Лепра, села. «Поверь, я не обольщаюсь». Но с первых же нот она подалась вперед, уставившись в одну точку, а он застыл, не обращая внимания на зажатую в пальцах горящую сигарету. Простая свежая мелодия лилась так, как льется мотив, который машинально напевают, не слушая себя, глядя на потоки дождя. Пианист был не слишком искусен, да он и не старался щегольнуть мастерством. Он играл, как чувствовал, запинаясь, с пленительной нескладностью. «Это он!» — прошептала Ева. Лепра уже и сам узнал манеру Фожера, но главное, он сразу понял, что этой песне суждено стать шедевром, и по мере того, как вырисовывался нежный, горестный и в то же время иронический мотив, в его душе что-то корчилось, съеживалось, словно разъедаемое кислотой. В припеве, коротком и игривом, была живость танцевальной мелодии. Эта музыка завладевала твоим телом, плечи, голова, порывались двигаться ей в такт. Лепра до мозга костей ощущал ее смертоносное очарование. Он посмотрел на Еву, она была бледна, как мел. Он хотел остановить проигрыватель. «Не трогай!» — крикнула она. Фортепиано повторило музыкальную тему. «Против воли в тебе начинали рождаться слова, фразы. Это была песня любви с привкусом слез, с отзвуком патетической муки, прощанья». Но припев был мужественным, бодрящим. Он утверждал торжество жизни. Лепра не смел пошевельнуться, встретиться глазами с портретом. Фожер был здесь, спокойный, уверенный в своей силе. Ева поникла головой. Может, так ей легче было вообразить мужа, сидящего за инструментом? Окурок прилип к губе, толстые пальцы шарят по клавишам, подбирая ноты. Запись была такой отчетливой, что слышно было, как скрипит табурет, а временами, как шумно дышит композитор. «Не дурно, а?» — произнес Фожер. Они так и подскочили. Ева не удержалась от негромкого возгласа. Игла все бежала по пластинке, едва заметно шурша. «Пожалуй, это лучшее, что я написал», — продолжал голос. Они поняли, что запись не окончена, и на этот раз обменялись испуганным взглядом. «Эту песню я написал для тебя, Ева, слышишь? Это наверняка моя последняя песня».